46. Отон ожидал известия об исходе битвы без всякого волнения, твердо зная, что ему делать дальше. Сначала по неясно доносившимся до него мрачным слухам, а потом по рассказам солдат, бежавших с поля боя, он понял, что сражение проиграно. Охваченные боевым пылом солдаты не стали ждать, пока император заговорит с ними. «Мужайся!» — кричали они ему. «Есть у нас еще свежие силы, да и сами мы на все готовы, все вынесем». Они не лгали. Войска действительно пылали яростью, жаждой мести и рвались в бой спасать дело своей партии. Стоявшие в задних рядах протягивали Котону руки, те, что были поближе, обнимали его колени. Особенно выделялся префект претория Плоти Фирм, умолявший Отона не бросать войско, столь ему верные, не покидать солдат, столь доблестно ему служивших. Он убеждал Отона, что достойнее переносить трудности, чем избегать их, что люди доблестные и сильные, даже вопреки судьбе, не перестают надеяться, что отчаиваются при виде опасности лишь трусы и глупцы. Солдаты сопровождали слова Плоти Фирма то криками радости, когда видно было, что Отон к ним прислушивается, то стонами и жалобами, если им казалось, что он упорствует. Страница 71. Так вели себя не только преторианцы, издавна преданные Отону. Солдаты из мёзийского авангарда с не меньшей настойчивостью повторяли, что армия их приближается, что легионы уже вступили в Аквилею, смотри примечание 95-е. Лишь бы убедить всех, что существует возможность и дальше продолжать эту ужасную, губительную войну, не сулящую ничего верного, ни побежденным, ни победителям. Примечание 95-е. Ныне Аквилея, или по-местному Аглар, на северном побережье Адриатического моря, в 180 римских милях, 266 километров от Бедриака. Конец примечания.